Ночь. Час обнажающихся верховий, час, когда в душе глядишь, как в очи, это разверстые шлюзы крови, это разверстые шлюзы ночи. Хлынула кровь наподобие ночи, хлынула кровь наподобие крови, хлынула ночь слуховых верховий, час, когда в уши на мир, как в очи, зримость издернутая завеса, времени явственное затишье, час, когда ухо разъяв, как века, больше не весим, не дышим, слышим. Мир обернулся сплошной ушною раковиною, сосущей звуки раковиною, сплошной душою, час, когда в души идешь, как в руки.